9. Рано утром в понедельник, еще до рассвета новой недели, что обещало быть не менее интересной, молодой человек по имени Рики Бизонет пробрался сквозь живую изгородь, окружающую баптистский пастырат. Преподобный Уильям Роуз спал сном праведника в своем крошечном домике. Рики, парень 19 лет, не обремененный мозгами, работал на автостанции Суноко у Сонни. Его рабочий день закончился несколько часов назад, но он не пошел домой, а засел в офисе, дожидаясь подходящего времени, чтобы подшутить над преподобным Роузом. В пятницу Рики заглянул в новый магазин и разговорился с хозяином, который оказался весьма интересным дядькой. Слово за слово, и в какой-то момент Рики вдруг обнаружил, что рассказывает мистеру Гонту свое самое сокровенное, самое тайное желание. Он упомянул имя одной молоденькой актрисы-модели, совсем молоденькой актрисы-модели, и сказал мистеру Гонту, что отдал бы что угодно за фотографии этой юной особы в голом виде. «А знаете, — сказал мистер Гонт, — кажется, у меня есть для вас кое-что интересное». Он оглядел магазин, чтобы убедиться, что кроме них двоих там никого нет. Потом подошел к двери и перевернул табличку с «открыто» на «закрыто». Вернувшись к своему месту за кассовым аппаратом, он порылся под столиком и достал какой-то коричневый конверт. «Вот, взгляните, мистер Бизонет». Мистер Гонт испустил смешок, достойный старого развратника. «Вам понравится. Глаз не сможете отвести». Рики не просто понравилось. Он буквально остолбенел. Это была та самая девица, которую вожделел Рики. Должна была быть она. Но она была не просто голой. На одних фотографиях она была с одним хорошо известным актером. На других — с двумя известными актерами, один из которых годился ей в дедушки. А на третьих... Но прежде чем Рики успел рассмотреть все снимки, а их там было не менее 50, все на хорошей глянцевой бумаге размером 8×10 дюймов, мистер Гонт отобрал у него пачку. «Но это же...» Рики поперхнулся, упоминая имя, отлично известное читателям дорогих глянцевых журналов и зрителям дорогих глянцевых ток-шоу. «О, нет», — сказал мистер Гонт, хотя его светло-зеленые глаза в это время шептали «О, да». «Я уверен, что это не он, хотя сходство, надо признать, поразительное, не так ли? Продажа подобных картинок, естественно, незаконна. Даже если не принимать во внимание порнографическое содержание, этой девчонке не больше 17, кем бы она ни была. Но, может быть, вы меня уговорите, и я их вам уступлю, мистер Бизонет. Лихорадка в моей крови, не малярия, а зуд коммерсанта. Итак, поторгуемся?» И они поторговались. В результате Рики Бизонет приобрел 72 порнографические открытки за $36 и обещание провернуть небольшую шалость. Пригнувшись, он перебежал через газон пастората, на секунду остановился в тени крыльца, оглянулся и взбежал по ступенькам. Он достал из кармана белую открытку и опустил ее в прорезь для почты, придержав крышку прорези пальцем, чтобы она не звякнула. Потом он перепрыгнул через перила крыльца и припустил к изгороди. У него были большие планы на те 2 или 3 часа, оставшиеся до рассвета. У него было все необходимое для осуществления этих планов. 72 фотографии и большая бутыль крема для рук. Открытка была похожа на большую моль, залетевшую через прорезь для почты на выцветший коврик под дверью длинного коридора баптистского пастората. Она приземлилась надписью вверх. «Как вы там, тупые баптистские мышиеды? Мы пишем вам, чтобы сказать, пора вам завязывать с этой вонью насчет нашей ночи в казино. Мы просто хотим как следует повеселиться, и вас, кстати, не трогаем. Как бы там ни было, некоторые из нас, верных католиков, устали от вашего баптистского дерьма. Мы и так знаем, что вы, баптисты, обыкновенные жополизы. И тебе лучше прислушаться к нашим словам, преподобный пароход Вилли. Не суй свой членосос в наши дела, а не то мы и тебя, и твоих членоголовых друзей макнем в такое дерьмо, что вы на всю жизнь провоняете. Оставьте нас в покое, тупые баптистские мышееды, или вы, сукины дети, сильно пожалеете. Пока еще просто предупреждение от католиков Касл-Рока, которым не наплевать. Преподобный Роуз обнаружил это послание, когда спустился за утренней почтой. Его реакцию я описывать не берусь. Лучше представьте сами.